Глава вторая. Они подошли к невысокому квадратному зданию, черному и зловещему в темноте. Их шаги загрохотали по дощатому тротуару. «Пока никого», — сказал Дик. «Давай откроем и зажжем свет». Они приблизились вплотную к заброшенному магазину. Старые витрины были мутными от грязи. К одной с обратной стороны приклеили плакат «Lucky Strike». В другой белым призраком стояла картонная девушка, рекламирующая Кока-Колу. Дик распахнул створчатые двери и вошел внутрь. Зажег керосиновую лампу, поправил стекло и поставил ее на перевернутый ящик из-под яблок. «Давай, Рут, за дело! Надо все тут подготовить». Стены магазина покрывала облупленная побелка. В углу лежала груда старых газет. Два задних окна затянуло паутиной. Кроме трех ящиков из-под яблок в зале ничего не было. Рут подошел к одному из них и вытащил большой красно-черный плакат с изображением человека. Рут пришпилил его к стене за лампой, а рядом повесил второй. Красный символ на белом фоне. Наконец он поставил вертикально еще один ящик и положил на него стопку листовок и тоненьких брошюр. Его шаги по деревянному полу громко отдавались в стенах магазина. «Черт! Зажги вторую лампу, Дик! Больно тут темно!» «Так ты и темноты боишься, щенок?» «Нет, скоро люди придут, надо, чтобы светло было. Который теперь час?» Дик посмотрел на часы. «Без четверти восемь. Уже вот-вот народ потянется». Он сунул руки в карманы бушлата и встал рядом с ящиком, на котором лежали буклеты. Сидеть было не на чем. С плаката на них сурово смотрел красно-черный человек. Рут прислонился к стене. Свет одной из ламп пожелтел, и пламя медленно угасло. Дик подошел посмотреть, в чем дело. «Ты же сказал, что подлил керосину, а это пустая». «Я думал, там еще много». «Смотри, во второй еще много, можно перелить». «И как ты собираешься это делать в темноте?» «Чтобы перелить, обе тушить надо. Спички у тебя есть?» Рут пошарил в карманах. «Две штуки». «Ну вот, придется проводить собрание при одной лампе». «Зря я сам все не сделал. Выходит, нельзя на тебя положиться. А я-то думал...» «Может, быстренько отольем керосин в эту жестянку, а потом зальем в лампу?» «Ага. И спалим хибару к чертовой матери. Хорош помощничек». Рут снова прислонился к стене. «Скорее бы уже пришли. Который час, Дик?» 9:05. «Чего же они не идут? Ты сказал им, что собрание 8?» «Ох, да заткнись уже, заладил. Откуда мне знать, чего они не идут? Может, струсили?» «Помолчи немного». Он снова засунул руки поглубже в карманы. «Закурить найдется, Рут?» «Нет». Было очень тихо. Далеко отсюда, ближе к центру города, ездили автомобили. Слышался рев моторов и иногда гудки клаксонов. Где-то вяло гавкала собака, в акациях свистел порывистый ветер. «Слушай, Дик, это голоса? Вроде бы голоса». Оба повернули головы и прислушались. «Я ничего не слышу. Тебе почудилось». Рут подошел к одной из пыльных витрин и выглянул наружу. Потом вернулся к ящику с буклетами и сложил их аккуратной стопкой. «Который час, Дик?» «Да успокойся ты, слышишь? Я с тобой с ума сойду. В нашем деле трусам нет места. Будь мужчиной в конце-то концов. Дик, но я же первый раз. Думаешь, кто-то еще не понял? Ты уже доступно объяснил, поверь мне. Ветер резко взвыл в кустах акации. Двери щелкнули, и одна из них медленно со скрипом отворилась. В комнату влетел сквозняк, поворошил кипу пыльных газет в углу и принялся играть с плакатами на стенах. Точно это были занавески. «Закрой дверь, Рут!» «Нет, лучше оставь. Так мы скорее услышим, когда они придут». Дик взглянул на свои часы. «Уже почти полдевятого. Думаешь, придут? До скольки будем ждать?» Старик уставился на открытую дверь. «Мы здесь как минимум до половины десятого. Нам приказано провести это собрание». Сквозь открытую дверь ночные звуки лучше проникали в пустой магазин. Танец опавших листьев по дороге, равнодушный собачий лай. На стене угрожающе пылал черно-красный портрет. Ветер снова принялся играть со свободным нижним краем, и Дик обернулся на звук. «Слушай, мальчик», — тихо сказал он Руту, — «я знаю, что ты боишься. Когда станет очень страшно, просто посмотри на него». Он ткнул большим пальцем на портрет за своей спиной. «Он ничего не боялся. Надо только помнить, что он сделал». Юноша рассмотрел портрет. «Думаешь, ему никогда не было страшно совсем? Если и было, никто об этом не узнал». Сукаризной осадил его Дик. «Бери с него пример и не болтай всем подряд о своих страхах». «Ты славный малый, Дик. Я понятия не имею, что буду делать, когда меня пошлют одного». «Ты все сделаешь как надо. В тебе есть стержень. Ей-богу, я в таких делах смыслю. Просто ты еще ни разу не попадал в переделку». Рут быстро покосился на дверь. «Слышишь? Кто-то идет. Ну, все, прекрати. Как придут, так придут. Ну, давай тогда закроем дверь. Не жарко здесь». «Стой, стой. Теперь точно кто-то идет». С дороги донеслись быстрые шаги, сменившиеся бегом на дощатом настиле тротуара. В магазин влетел человек в комбинезоне и малярной кепке. Он тяжело дышал. «Бегите отсюда, ребята!» — сказал он. «Сюда идут налетчики. Из наших рабочих на собрание никто не придет. Они сказали, мол, пусть вас арестуют, но я решил предупредить. Живо! Забирайте вещи и бегите, пока не поздно». Лицо Рута вытянулось и побледнело. Он с тревогой посмотрел на Дика. Старик вздрогнул, сунул руки в карманы бушлата и опустил плечи. «Спасибо», — сказал он. «Спасибо, что предупредили. Бегите, а мы тут останемся, все будет хорошо». «Остальные не хотели вас предупреждать». Дик кивнул. «Конечно, они ведь не видят будущего, дальше своего носа не видят. Бегите, пока вас тоже не сапали». «А вы что же? Я помогу нести вещи». «Мы остаемся», — деревянным голосом произнес Дик. «Нам бежать не велено. Мы будем стоять до последнего». Человек кинулся к двери, но на пороге обернулся. «Хотите, я тоже останусь?» «Нет, нет, вы славный человек, добрый. Незачем вам оставаться. Может, вы нам в другой раз пригодитесь. Что ж, я сделал, что мог».